Отряд боевиков, прибывших с танком, удалось загнать между обороняемым домом и его полуразрушенным соседом слева. Танк сдал назад и задним входом въехал в проход между домами. Мотострелковый ротный, выпустивший несколько гранат из РПГ по танку, грязно выругался и полез за блоки. «Чем им тут намазано? Прутся, как мухи на...» Боец-пехотинец, лежавший рядом, цинично заржал и, пользуясь хорошим настроением командира, стрельнул у него сигаретку. НШ мотострелков бегал по КП батальона и громко, во весь голос, перечислял генеалогическое дерево всех боевиков вместе взятых и своего начальства, каждого по отдельности. Ветви этих деревьев причудливо переплетались между собой, вступали в компрометирующие связи всякими извращенными способами. Булыга сидел в углу и украдкой посматривал на майора. Матрос Кошкин, сидевший возле печки, предусмотрительно заткнул уши. Не пристало матросу морской пехоты слушать столь замысловатые и вычурные выражения. Разведгруппу лейтенанта Степнова боевики зажали в подвале. Морские пехотинцы держали проход с первого этажа и два подземных коридорчика. Боевики спуститься вниз не могли. Матросы-разведчики подрезали скупым автоматным огнем. Когда вниз летели гранаты, отбегали вглубь коридора. Обороняли только тот участок подвалов, где пролегал телефонный кабель и проход канализации, по которой можно выбраться наружу. В тот самый подвал, через который можно было выбраться, перетащили живых пленных. Мертвых решили не брать и вернуться за ними, когда дом полностью будет зачищен. Боец с обрезанными ушами подбрел к одному из трупов, схватил мертвое тело за бушлат и попытался потащить его за собой. «Брось, потом заберем», — сказал ему один из матросов. «Не могу, это брательник мой, близнец. 2 дня назад умер. Забили его чичи. Мать меня заругает, что бросил». Матрос коротко выругался, подхватил мертвого под мышки и потащил. Видно, до боевиков дошло, как разведчики просочились в подвал. Матросы, шедшие в головном дозоре по канализации, добрались до БМП, но выбраться не смогли. Боевики методично поливали яму из чего-то крупнокалиберного и закидывали гранатами из подствольных гранатометов. Едва разведчики успели нырнуть обратно в подземные ходы, как БМП рвануло. Яма осыпалась, выход привалило землей и обломками бетона. Лейтенант Степной выразился кратко и емко. «Писец! Будем биться в подземельях, как боевые гномы!» Штаб группировки поставил задачу с утра провести дополнительную рекогносцировку и начать штурм дома, после того, как артиллерии с аэродрома «Северный» будет нанесен удар. Попытки довести до сведений командования о наличии пленных и разведгруппы морской пехоты в данном доме успеха не принесли. Булыга и НШ мотострелков, посовещавшись, решили все переиначить и не ждать утра. По остаткам подразделений, по занятым квартирам и подвалам побежали посыльные. Взрывом перебило телефонный кабель, связь с подвалом отсутствовала. Но, судя по докладам наблюдателей с крыш, разведчики были живы и огрызались из канализации огнем. БМП мотострелков дружно рванули с насиженных мест. Короткая остановка, слаженный залп большим темпом скорострельных автоматических пушек по верхним этажам. Стайка мин из минометов, спрятанных в развалинах. БМП рвут с места. Снова меняют позицию. Снова огонь автоматических пушек. БТРы морских пехотинцев из крупнокалиберных пулеметов методично начали обрабатывать первые и вторые этажи. Блокпост за домом благополучно и скрытно отошел на запасные позиции. Командир роты, командовавший блокпостом, лежа на стылой щебенке, ерзал от нетерпения. Почему-то сейчас унылое отчаяние и ожидание чего-то неизбежно плохого улетучилось напрочь. В офицере играла веселая злость, нетерпение и боевой азарт. Его настроение стало передаваться бойцам, но было еще рановато. Остатки мотострелков и морских пехотинцев стали скапливаться для штурма в ближайших развалинах. Огонь бронетехники усиливался, переносился с одних этажей на другие. Боевики истошно орали. Морские пехотинцы, возглавляемые Булыгой, по развалинам дома, стоявшего справа, пробрались почти до самых подъездов и залегли. Капитан Булыга сам определил, что он и его моряки пойдут в первой штурмовой группе. НШ мотострелков возражать не стал. Было не до этого. Надо было увязать и согласовать кучу вопросов обеспечения, связи и взаимодействия перед штурмом. Лежа в развалинах, буквально в 10-15 метрах от намеченных подъездов, моряки взвели одноразовые гранатометы. Гранатометчик со штатной «Шайтан» трубой, лежа на боку, ласково погладил термобарические выстрелы к гранатомету. Кошкина и связиста Булыга отправил по разрушенной лестнице на второй этаж, наблюдать за неподавленными огневыми точками. В воздух взвелась зеленая ракета, а потом красная. Бронетехника сосредоточила огонь на средних и верхних этажах. «Вперед, моряки!» — заорал Булыга и вскочил на ноги. Со стороны боевиков прилетел гранатометный выстрел и грохнул как раз над головой капитана. В том самом месте, куда уползли Кошкин и связист. Булыга упал, и его завалило обломками кирпичей и разным мусором. По лестнице скатился окровавленный связист Паша. Не выпуская из одной руки тангенту, а из другой руки автомат, он дико заорал. «Мля, матросы! Гранатометы! Мочи, сук! Кошкина убили!» В течение 2 секунд все морские пехотинцы, у кого были одноразовые гранатометы, встали в полный рост и выпустили в окна гранаты. Гулко грохнули термобарические заряды. «Полундра!» – заорали морпехи и рванули к подъезду. Связист, ковыляя, бросился за ними. Булыга, на несколько секунд потерявший сознание, пришел в себя, нащупал свой пулемет, поджал под себя ноги и с диким ревом выпрямился. Страшная тяжесть давила на плечи. Капитан зарычал, встряхнулся и, несмотря на тяжесть в плечах, поднял ПК и, с бедра выпустив очередь в окно, рванул к подъезду. Замполита ударила по ушам. Создалось впечатление, что где-то, чуть ли не над ухом, тоже стреляют. «Ура!» – заорала на правом фланге пехота. Мотострелки вплотную подобрались к дому, и в тот момент, когда бронетехника прекратила огонь, начали обстрел окон и стрелкового, и пулеметов. Булыгу возле подъезда поджидал связист и еще один матрос. Моряки, открыв рты, вылупились на своего замполита. «Что у вас?» – заорал, по всей видимости, контуженный Булыга. «Нормально, товарищ капитан, первый этаж чистим. Трупы в основном, да за дом пытаются уйти, к своему танку. На остальных этажах тоже немного есть», — ответил не менее контуженный связист Паша и с удивлением уставился на Булыгу. «Что с Кошкиным? Убит?» «Никак нет, жив я!» — раздалось откуда-то сверху. Булыга задрал голову, матрос Кошкин банальнейшим образом вольготно размещался на плечах у замполита, свесив ноги с плеч. Кошкина взрывом абсолютно не задело. Он просто вместе с мусором провалился вниз и очень удачно приземлился на плечи своего замполита. Когда Булыга поднялся, он на своих плечах поднял матроса и пошел с ним в атаку. Кошкин это воспринял как должное и с ветерком проехался до подъезда, постреливая по окнам из автомата. «Мля, кошара, ты мне совсем на шею сел! А ну, брысь!» Возмутился замполит и одной рукой сдернул матроса с себя.